Возле рыбоприемного причала он встретил молодого человека в морском бушлате и капитанской фуражке, и девушку. Когда он подошел к ним ближе, девушка приветливо махнула рукой. «Смотри, Вася, вот мой знакомый, а ведь мы с вами так и не познакомились, Лена!» Девушка протянула Ринтену руку. Ринтен остановился от неожиданности. «Лена?» «Да, Лена!» Девушка улыбалась и протягивала руку. «Меня зовут Анатолий, по-русски, а по-нашему — Ринтен». «Ой, как интересно!» — воскликнула девушка. «Какое красивое имя! Ринтен! А что оно значит по-русски?» «Брошенный, покинутый». «А меня зовут Вася», — подошел молодой человек. «Вот встретил жену, знакомлю с щекотской природой». «Ну как, нравится?» У Лены помрачнело лицо, и она серьезно ответила. «Вы знаете, Анатолий, трудно сразу говорить что-нибудь определенное. Уж больно унылая здесь природа, зябко и просторно». «Но это же очень хорошо, что просторно», — перебил ее муж. «И зябко тоже хорошо, не закиснешь». Но лицо девушки уже сияло, и, прощаясь с Ринтеном, она задорно сказала: «Постараюсь привыкнуть, приходите к нам в гости». Тридцать девятое. Весь следующий день Ринтен был на ногах. Рабочие, узнав, что он из газеты, толпой валили к нему, заставляли ходить по засольным и разделочным цехам. Везде царили грязь и запустение. Из-за недостатка тары рыбу солили прямо на земле и складывали в конусообразные кучи. В конторе Ринтену объяснили, что базу собираются скоро закрывать. Новость эту привез из управления начальник, и теперь все работают спустя рукава. Ринтен знал смысл этого выражения — работать спустя рукава. Но он тут же представил себе целую толпу на дощатом рыбоприемном причале в широченных камлейках с рукавами до колен. Самые длинные рукава были у начальника базы. В тот день юноша так и не смог встретиться с начальником. Подойдя к домику, Ринтен остановился покурить на улице, чтобы не раздражать табачным дымом уполномоченного. Окно было застеклено одной рамой, и Ринтен услышал голос Сени. «Не знаю, как на это посмотрит мой сосед. Советую вам не раздражать корреспондента. Он хоть и чукча, но может навредить нам». Ринтен сразу же догадался, что разговор идет о нем. Подслушивать было неловко, но и стоять ему под окном никто не запретил. Уполномоченный разговаривал заискивающе. Особенно удивительными были слова, которые говорились о Ринтене. «Знаете, лучше с ним не связываться. Попробуйте потом опровергнуть. Слава ведь какая об их народе идет. Честные люди. Потому не советую вам трогать его. А то распишет так, что я вам не позавидую. Так что молодоженам придется как-нибудь потерпеть». «Жаль мне Васю!» — послышался второй голос. «Сколько он ждал этой встречи! В последние дни прямо извелся парень. Как придет с рейса, так сразу. Леночка не приехала. И вот уже второй день не могут вдвоем остаться. Может быть, все-таки с ним поговорить? Парень, он, говорят, молодой, и Лена его знает. Познакомились, когда ехали сюда на барже». Скрипнула кровать. Должно быть, Сенька встал. Прежде чем приглашать этому Васе жену, надо было подумать. У самого ни кола, ни двора, а вздумал жену вызывать. И куда? На Чукотку. Рин-тын вздрогнул. Недокуренная папироска догорела на ветру и обожгла ему пальцы. Он растоптал ее и вошел в домик. На единственной табуретке сидел незнакомый Рин-тыну человек. Он живо обернулся. Сеня Котов торопливо сказал: «Вот Анатолий Федорович, начальник базы, товарищ Быков». Быков долго молча разглядывал Рин-тына, затем вопросительно взглянул на Сеньку Котова. «Вы, может, хотите расположиться работать? Так мы вам не будем мешать. Пошли, товарищ Быков», — сказал Сенька. Но директор базы уходить не собирался. «Товарищ корреспондент, разрешите вас спросить об одном деле?» — обратился он к Рин-тыну. «Тут вот какая ситуация». Рин-тыну было стыдно. «Извините меня», — перебил он Быкова. «Мне невольно пришлось услышать весь разговор. Скажите, куда мне перебираться? Я совсем не нуждаюсь в отдельной комнате». «Как же так, Анатолий Федорович?» — почти закричал Сенька. «Ведь вам надо писать. Вы, так сказать, творческий работник. В общежитии вам будет неудобно. Там шумно и возможен мат. Я, как представитель района, думаю, что в интересах печати вам надо оставаться здесь. Впрочем, возможно, я вам чем-нибудь мешал, так вы скажите прямо». «Ладно», — глядя прямо в хитрые глаза Сеньки Котова, заговорил Рин-тын. «Вы действительно мне мешаете. Я не могу находиться с вами рядом. Коммуниста, такого как вы, я встречаю впервые. Вы, наверное, не настоящий коммунист, я так думаю». «Знаете, товарищ Котов», — громко сказал Быков, — «Чукча, пожалуй, прав. Вы и мне мешаете работать. Попрошу завтра на попутном катере отправиться отсюда обратно в район, а сегодня переспите в общежитии». «Ах, так!» — стукнул кулаком по столу Сенька. Звук получился не очень громкий, зато лицо уполномоченного скорчилось от боли. «Вы еще пожалеете! Пошли на поводу какого-то мальчишки! Мы еще поговорим с вами в надлежащем месте! Заискивали сначала передо мной, а теперь перед ним! Хорошо!» «Пойдемте, товарищ Рин-тын», — сказал Быков. «Скоро придут хозяева комнаты». Всю дорогу Быков сердито сопел и вполголоса ругался. «Будете ночевать у меня», — объявил он вдруг. «Я не хочу, чтобы вы снова встречались с этим негодяем. Обвел ведь собака вокруг пальца, а я, дурак, поддался ему. Ну, хороший ты мне урок преподнес, товарищ корреспондент. Век буду помнить». Через день после отъезда Сеньки Котова Ринтена отозвали из командировки –